Его посадили в тюрьму. Подозрительная личность. Выпустили его после допроса, причем никто ничего не понял. Но с него взяли обещание никогда больше в городе Вашти не появляться. Через неделю он оказался в городе Новая Вена, в штате Айова. Оттуда он снова написал Сильвии на почтовом листке со штампом тамошней добровольной пожарной команды. Он называл ее самой терпеливой женщиной на свете и обещал, что теперь ей недолго осталось ждать. «Теперь мне ясно, — писал он, — куда я должен идти, и я отправлюсь туда как можно скорее. Оттуда я тебе позвоню. Может быть, я останусь там навсегда. Мне еще не ясно, что я там должен делать, но я уверен, что и это скоро прояснится. Пелена спадает с моих глаз. Кстати, я сообщил здешней пожарной бригаде, что им надо тоже бы добавлять в воду химикалии, но сначала хорошо бы написать фирме, делающей насосы. В бригаде это предложение нашло отклик. Вопрос будет обсуждаться на ближайшем собрании, а я уже 16 часов не пью и ничуть не страдаю без этой отравы. Привет!» Получив это письмо, Сильвия тут же велела присоединить к своему телефону записывающее устройство. Еще один козырь для Мушари. Сильвия пошла на это, решив, что Эллиот окончательно спятил. Она хотела знать каждое его слово, записать его, когда он позвонит, чтобы узнать, где он находится и в каком состоянии, тогда можно будет за ним приехать. Вскоре он позвонил. «Офелия! Эллиот! Эллиот, милый, где ты?» «В Америке, среди рахитичных сынов и внуков, первопоселенцев, пионеров. Но где же ты? Где же?» «Да где-то тут, в телефонной будке, алюминиевой, застекленной, и стоит где-то в Америке. А на серой полочке лежат американские монетки, всякая мелочь. На этой же серенькой полочке еще написано одно сообщение вечным пером. О чем это? Шейлок Тейлор, зануда, подразнит и не даст. Похоже на правду». В трубке послышался нахальный гудок. «Внимание!» — сказал Эллиот. «Автобус Борзой!» — протрубил римскую зорю у автобусной станции, она же бакалейная лавочка. «О-о-о! Старичок-американец отозвался. Вот он ковыляет к остановке, и никто его не провожает, а он не оглянулся. Видно, и не ждет, что кто-нибудь пожелает ему доброго пути. В руке у него пакет в оберточной бумаге, перевязан веревочкой, и едет он куда-то, а там, наверное, помрет. Прощается, как видно, с этим городком. Другого он никогда не видал, и с этой жизнью. Другой он не знал. Впрочем, ему не до того. А зачем ему прощаться с своей вселенной? Ему только не рассердить могучего водителя автобуса. А тот восседает на своем синем кожаном троне, смотрит сверху вниз и кипит от злости. Беда. Ну вот, влез старичок, наконец, справился, а теперь никак не найдет билета. Ага, копался, копался, нашел. А водитель бесится. Дернул автобус так, что все заскрежетало. Вот какая-то старушка переходит дорогу, и гудок взревел на нее так, что стекла зазвенели. Злоба, злоба, злоба. Эллиот, а там есть река? Моя телефонная будка стоит в широкой долине, где проходит открытая канава под названием река Огайо. Сама река отсюда милек в 30. В ней водятся огромные карпы величиной с атомную подлодку, жиреют на помоях, которые вливают сыны и внуки первопоселенцев-пионеров. За рекой видны некогда зеленые холмы штата Кентукки, обетованная земля, ныне искромсанная и изрезанная открытыми шахтами. Овладеет многими из этих шахт некий благотворительный и культурный фонд, основанный интереснейшим старым американским семейством по имени Розуотеры. На противоположном берегу реки владения фонда несколько разбросаны, зато миль на 15 вокруг моей телефонной будки. Куда ни пойдешь, почти все принадлежит фонду Розуотера. Впрочем, одной чрезвычайно прибыльной торговли фонд не коснулся. Тут на каждом доме объявление: «Продаются дождевые черви-выползки». Главная здешняя промышленность, не считая свиней и дождевых червей, — это производство пил. И, разумеется, пилозавод тоже принадлежит фонду, а так как пилы играют такую важную роль в здешней жизни, то спортивную команду средней школы имени Ноя Розуотера назвали «бойцы-пильщики». Но, в сущности, на пилозаводе людей уж совсем не осталось, очень мало, потому что завод полностью почти автоматизирован. Всякий, кто умеет нажать кнопку, может управлять заводом и делать 12 тысяч пил в день.